вскочил. — Никита Васильевич! — позвал он громко. — Послушай старика! Убьют! Он подождал, не обернется ли Никита, и еще громче проголосил. — Приходи назад! Сижу! Тут верней! Никита был далеко. Измождение, которое недавно подламывало его ноги, исчезло без следа. Все его чувства обновились. Какая-то свежая кровь опалила его жилы. Он прошел через весь город быстрым, сильным шагом. Каревский двор был занят артиллерийским обозом, но дом стоял на запоре. Перепуганная кухарка отперла замки и впустила Никиту. Он бегом взобрался наверх и глянул на зеркало. Записки не было. Никита бросился к столу. Страничка из тетради валялась на виду, и около нее карандаш. От мороза у Никиты слезились глаза. Он сорвал с пальцев варежку, вытер лицо, схватил бумагу и прочел. «Наталья на фронте, врачом. Писала, что Матвей по-прежнему в Питере. Больше ни о ком не знаю. А я, ну, мне что, и в огне не горю, и в воде не тону. Ростислав». Последние слова были написаны крупнее и размашистее первых. Подпись можно было разобрать только по начальным буквам. На обороте листка Никита узнал свой почерк. Он сунул записку в карман и, не глядя на комнату, не видя ничего перед собою, побежал к выходу. Он опомнился только на улице, неподалеку от дома. Холодными, непослушными пальцами он развернул листок бумаги и еще раз прочитал рассыпанные на нем немногие слова. Почему в этих словах, в этих последних словах Ростислава не было ни одного, предназначенного только ему, Никите? Впрочем, разве знал Ростислав, что он пишет свое завещание? Никита оторвал глаза от записки. Раскрытый больше обычного, отягощенный заиндевелыми ресницами, взор его блуждал бесцельно. Внезапно он остановился. Никита стоял против забора, сворачивавшего с улицы в короткий пустынный тупик. Ребятишки прозвали этот тупик Вахромеевым, потому что на углу торговал когда-то мороженщик Вахромей. На зеленовато-серых скучных досках забора висела теперь яркая заплата, крашеная жестянка с названием «Улицы». Но старого названия не было видно. Или нет, его можно было разглядеть, оно просвечивало сквозь жидкую кирпичную краску, которая не могла засохнуть, а подмерзла. Сквозь эту свежую краску можно было еще прочитать «Атаманская улица». Но надпись перекрещивали и дробили новые, черные, лоснившиеся маслом неуклюжие буквы. «Улица товарища Карева». И когда эти буквы в сознании Никиты стали словами, и он разгадал их несложное значение, мучительный прилив свежей, какой-то чужой крови заново обжег его с ног до головы. Он почувствовал томительное оживание своего тела, как будто просыпался после долгого наркоза. Он начал обонять замороженные ароматы воздуха, увидел прозрачность солнечного дня, ощутил натекающую в мышцы силу, и вдруг около его ушей обвалилась непроницаемо тяжкая стена, и к нему вернулся слух. Он слышал, какой горечью отчаяния был наполнен кругом него мир, какую горечь утраты заключало в себе его сердце, сердце Никиты, и тайный боязливый восторг глубоко содрогнул его. Он пошел по улице, где погиб его брат, прежней своей походкой, чуть-чуть касаясь земли, неся в себе первую отчаянную горечь утраты и первую робкую радость, радость приобретения утраты. Глава шестая. Когда присланный из Москвы командующий речной флотилией Шеринг назначил комиссаром флагманского судна Родиона Чорбова, никто не удивился. Родион был лоцманом-большевиком, неплохим парнем. Почему же не стать ему комиссаром? Ефрейторы водили дивизии, почтальоны управляли финансами, токари по металлу и портные издавали законы, и армии, банки, юстиции были необычайны, но не так плохи. Революция довольствовалась ими, и понемногу